акты археологической экспедиции, том 1, номер 70. Это условие любопытно. Оно может указывать, что князь Василий Ярославич Серпуховской был схвачен по наговору, и сын его требует от своего союзника, чтобы вперед не было подобного. В изгнании, лишенные почти всякой надежды, князья Можайский и Серпуховской мечтали один о великом княжении, другой о Дмитрове и Суздале. Замыслы изгнанников не осуществились. Попытка некоторых верных слуг освободить старого серпуховского князя также не удалась. Они были схвачены и казнены в Москве в 1462 году. Таким образом, из всех уделов московского княжества остался только один — Верейский, ибо князь его Михаил Андреевич, как видно, вел себя так, что на него не могло быть никакого наговора. До нас дошел договор великого князя Василия с суздальским князем Иваном Васильевичем Горбатым, правнуком Дмитрия Константиновича через второго сына Семена. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 80. Князь Иван отказался от Суздаля и Нижнего, возвращал московскому князю все ярлыки, прежде на эти княжества взятые, и сам брал от Василия в виде пожалования городец, да несколько сел в Суздальской области, с условием, что если он отступит от великого князя или сыновей его, то эта отчина отходит к Москве, а он, Иван, подвергается церковному проклятию. Какая была судьба князей Василия и Федора Юрьевичей, неизвестно. Известно только то, что великий князь Московский завещал Суздаль старшему сыну своему. Так кончилась знаменитая усобица между князьями московскими, потомками Калиты. Сперва началась была она под предлогом старого права дяди предплемянникам, но скоро приняла сообразный со временем характер. Сыновья Юрия мимо всех прав враждуют с Василием Васильевичем, добиваются великого княжения, ибо чувствуют, что удельными князьями они больше оставаться не могут. Вследствие сухости, краткости, отрывочности летописных известий у нас нет средств с точностью определить, во сколько торжество старшей линии в потомстве Донского зависело от личности главных деятелей в этой борьбе. Но из современных источников, при всей их неполноте, мы можем ясно усмотреть, как старые права, старые счеты родовые являются обветшалыми, являются чем-то диким, странным. Московский боярин смеется в Орде над правами, которые основываются на старых летописях, старых бумагах. Духовенство торжественно провозглашает, что новый порядок престола наследия от отца к сыну, а не от брата к брату, есть земская изначала пошлина. Старый дядя Юрий остается одинок в Москве со своим старым правом. Сын его Шемяка побеждается беззащитным слепым пленником своим, который успевает уничтожить все, кроме одного, уделы в московском княжестве и удержать примыслы отцовские и дедовские. Но в то время как в московском княжестве происходила эта знаменитая усобица между правнуками Калиты, усобица первая и последняя, ясно показавшая, что московское княжество основалось на новых началах, не допускающих родовых счетов и родовых усобиц между князьями. В это время что же делали великие князья, давние соперники московских, князь Рязанский и Тверской? Отчего они не воспользовались усобицею и не постарались усилиться насчет Москвы? Как видно, они были так слабы, что им не приходило и на мысль подобное предприятие. Этим князьям давно уже оставалось на выбор подчиниться московским, или литовским великим князьям, смотря по тому, которые из них возьмут верх. Когда усиление московского княжества было приостановлено усобицею между потомками Калиты, рязанский князь Иван Федорович почел нужным примкнуть к Литве и заключил с Витовтом следующий договор. «Я, князь великий Иван Федорович Рязанский, добил челом господину господарю моему, великому князю Витовту, отдался ему на службу. Служить мне ему верно без хитрости и быть с ним всегда заодно, а великому князю Витовту оборонять меня от всякого. Если будет от кого притеснение внуку его, великому князю Василию Васильевичу, и если велит мне великий князь Витовт, то по его приказанию я буду пособлять великому князю Василию на всякого и буду жить с ним по старине. Но если начнется ссора между великим князем Витовтом и внуком его, великим князем Василием, или родственниками последнего, то мне помогать на них великому князю Витовту без всякой хитрости. А великому князю Витовту не вступаться в мою отчину, ни в землю, ни в воду, суд и справу давать ему мне во всех делах чисто, без переводу. Судьи его съезжаются с моими судьями и судят, поцеловав крест, безо всякой хитрости, а если в чем не согласятся, то решает дела великий князь Витовт». Временем этого подданства и договора можно положить 1427 год. От 15 августа этого года Витовт писал к великому магистру ордена, что во время поездки его по русским областям явились к нему князья Рязанские, Переяславский и Пронский, также князья Новосильский, Адоевский и Воротынский, и все поддались ему. Что потом приехала к нему дочь, великая княгиня московская, которая с сыном и великим княжеством своим, с землями и людьми отдалась в его опеку и оберегание. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 25. Московский архив Министерства иностранных дел. Кёнигсбергские акты. Таким образом, чего, с одной стороны, не успевали сделать князья московские, то с другой доканчивали литовские, отнимая независимость и у князей Восточной Руси, заставляя их вступать к себе в службу. В одно время с рязанским князем и великий князь Пронский заключил точно такой договор с Витовтом — служить ему верно, безо всякие хитрости.